Естественно, Чэнь Фэй разумилась. Вдобавок имена главных и второстепенных героев, Инь Цзюньси, Иньэньси, Хань Тэйси, Суэсиньи, походили на корейские. Лу Чэнь слабо улыбнулся. Все просто. Если сериал будет снят, я хочу осуществить обратный приток в Южную Корею. Обратный приток в Южную Корею. Чэнь Фэй приняла слегка удивленный вид. Она не ожидала, что Лу Чэнь такой большой честолюбец. Отечественная поп-культура, поп-музыка и телесериалы оказались под немалым воздействием Южной Кореи. Например, молодежные дорамы, где делался акцент на богатых, идеальных героев и красивые парочки, появились под влиянием телесериалов южнокорейского производства. В последние годы немало южнокорейских телесериалов были импортированы в Китай, получив очень высокие рейтинги. Так называемый обратный приток означал отправление уже отснятого в стране телесериала в Японию и Южную Корею для покорения местного рынка. В основном добиться успеха в Японии и Южной Корее удавалось историческим драмам, чье производство было высокого качества и куда были инвестированы огромные деньги. А также успеха добивались сериалы в жанре синьса. Синьса – китайский жанр фэнтези. Отечественных молодежных дорам снималось великое множество. Уже были случаи, когда совершался обратный приток в Японию и Южную Корею, но эти телесериалы имели скромные рейтинги. Причина была очень проста. Все эти шаблонные сериалы уже поднадоели остальным людям. Так с чего же им тогда пользоваться спросом на рынке? Поэтому Чэнь Фэй казалось, что Лу Чэнь слишком много себе нафантазировал. Тем более он писал тяжелую драму, а этот жанр редко встречался. Ныне широким спросом среди дорам пользовались комедии со счастливой развязкой. Чэнь Фэй понравилась эта история. Ее опыт и жизненные перипетии позволили ей в полной мере ощутить мощь этого трагического сериала. Но основными зрителями молодежных дорам являлись ранимые молодые люди. Как только они видели, что с главным героем хотя бы чуть-чуть обходились жестоко, то уже с трудом могли это вытерпеть. Также и среди авторов веб-новеллу почти никто не писал трагические истории, потому что такими произведениями невозможно было много заработать. В основном трагические сериалы нравились домохозяйкам в возрасте. Они смотрели мелодрамы, рассказывавшие о кризисе среднего возраста, разногласиях между свекровью и невесткой, противоречиях города и деревни. Молодежная дорама «Осень в молодом сердце» и впрямь была слишком жестокой. Чэнь Фэй считала, что это была отличная история. Она хотела поддержать съемки Лу Чэня и желала исполнить главную женскую роль. Но она не возлагала больших надежд на высокий рейтинг этого сериала. Если его удастся транслировать по телевидению, это уже будет считаться огромным успехом. Разумеется, Чэнь Фэй не хотела разрушать веру и энтузиазм Лу Чэня. Она знала, как несправедливо в прошлый раз обошлись с Лу Чэнем на кастинге. Так почему бы хоть сейчас не последовать его прихоти? Поэтому поп-дива с серьезным видом произнесла: «Я знакома с председателем южнокорейской телестанции КГС, он бы мог помочь». КГС – отсылка к южнокорейской телерадиокомпании Korean Broadcasting System, КБС. Чэнь Фэй неоднократно участвовала в китайско-корейских и китайско-японских концертах, а третья по размерам в Южной Корее телестанция КГС как раз отвечала за проведение китайско-корейских концертов. Чэнь Фэй имела немало фанатов и немалую популярность в Южной Корее. Лу Чэнь с улыбкой сказал: «Я подумаю, сперва надо снять сериал и как следует его проработать. На самом деле я тоже поначалу не питал особых надежд, но сейчас, Фэй, ты захотела исполнить главную женскую роль. Думаешь, после такого не получится повысить общегосударственный рейтинг на 1-2 пункта?» Лу Чэнь тут же рассмешил Чэнь Фэй. Она невольно косо взглянула на него. Шутник. 1-2 пункта общегосударственного рейтинга означали очень популярный телесериал, только сейчас были не 80-е и не 90-е. Она произнесла: «Я сперва помогу тебе связаться с одной влиятельной телекомпанией. Раз это выходной сериал, тогда незачем торопиться со сценарием. Можно будет по ходу съемок писать его». Самым значимым плюсом выходного сериала являлась высокая гибкость производства. После съемок и показа первых серий по телевидению можно было, согласно зрительской реакции, внести поправки в последующее повествование и персонажей. В настоящее время отечественные выходные сериалы развивались полным ходом. Опытные телекомпании уже владели идеальной схемой производства таких сериалов и осуществляли с помощью высоких технологий умелый постпродакшн и монтаж. Не считая актерских гонораров, расходы на производство сериалов значительно снизились по сравнению с тем, что было раньше. Но что по-настоящему было нелегким, так это продвижение готовой продукции на рынок. Прежде всего необходимо было найти покупателя. В столице размещалось превеликое множество телекомпаний. Каждый пытался отхватить кусок послаще. Даже у крупных телестанций были ограниченные ресурсы. Если не имел достаточно связей, то глупо было полагать, что удастся транслировать свой сериал на популярном телеканале. Держа Чэнь Фэя за руку, Лу Чэнь кивнул. Несмотря на то, что он не сказал ей спасибо, его взгляд объяснил все за него. Если бы не помощь Чэнь Фэя, ему действительно было бы непросто найти надежного партнера. Как-никак сейчас он был лишь певцом, а не известным актером. Он не имел никаких связей и ресурсов в телеиндустрии. Опрометчиво кинувшись в эту сферу деятельности без знания внутренних законов и порядков, можно было запросто ударить лицом в грязь. Лу Чэнь не боялся трудностей, но не собирался отказываться от помощи Чэнь Фэя, потому что он был способен отблагодарить ее. Телесериал «Осень в моем сердце» станет отправной точкой Лу Чэня в телеиндустрии. Попав под глубокий взгляд Лу Чэня, Чэнь Фэя вдруг засмущалась. Она тихо сообщила: «Лу Чэнь, спой мне песню, я послушаю и пойду домой». Лу Чэнь кивнул: «Хорошо». В глазах Чэнь Фэя промелькнул блеск. «Хочу новую песню, которую еще не слышала». Она уже немалое время была знакома с Лу Чэнем, но он всегда ей казался непостижимым. Лу Чэнь будто представлял из себя гигантскую сокровищницу. Никто не знал, сколько богатств там было спрятано. Это чувство таинственности притягивало Чэнь Фэя. Ей невольно хотелось еще больше сблизиться с Лу Чэнем и разгадать все его тайны. Лу Чэнь кивнул. «Хорошо». Он взял лежавшую неподалеку гитару. Несмотря на то, что недавний плотный перекус затруднял ему продемонстрировать все свои возможности, данная песня не требовала высокого мастерства. Эта песня называется... Он взглянул на Чэнь Фэя, сказав: «Песня, которую Лу Чэнь спел для Чэнь Фэя. Песня, которую Лу Чэнь спел для Чэнь Фэя». Чэнь Фэя не удержалась от смеха. Она чуть наклонилась вперед и, поставив правый локоть на стол, подперла рукой прелестную щечку. Длинные черные шелковистые волосы ненароком свесились вниз, передав глубокую гамму любовных чувств. У Лу Чэня чуть не закружилась голова. К счастью, все-таки он имел некоторый иммунитет к этой старшей сестре. Кашлянув, он заиграл музыкальное вступление. «Я хочу парить с тобой повсюду, мир объездить весь, любуясь им. Больше нет тоски и скорби. Мы свободны, веселы, о страданиях давай забудем. И отправимся совместно в путь, хоть и нет роскошных дома и одежды, но сердца наполнены надеждой. Мы улететь хотим в далекие края, не так уныл и грустен этот мир. Мы улететь хотим в далекие края, есть в этом мире еще свет». В воспоминаниях Лу Чэня эта песня называлась «Песня Чжан Саня». Чжан Сань – имя неопределенной личности. Подразумевается обычный, рядовой человек. Ее перепели уже многие известные исполнители, исполнив ее в различных стилях, но простая мелодия, вызывавшая у слушателей самые теплые чувства, оставалась неизменной. Лу Чэнь пел эту песню для Чэнь Фэя, выплескивая наружу свои пылкие чувства. Простое музыкальное сопровождение, спокойная мелодия, никакой пышной наигранности и специальной демонстрации своего мастерства. Песня исполнялась от чистой души. Чэнь Фэя завороженно слушала. Несмотря на то, что она была еще достаточно молода, она уже была знакома с огромным множеством людей, но никогда не знала, что в этом запутанном мире существует такой чистый и мягкий голос. Это был голос, способный заставить невольно остановиться. Голос, способный заставить людей загореться желанием путешествовать. Может быть, через много-много лет она не будет встречать старость, держась за руку с Лу Чэнем, но она точно никогда не забудет эту ночь и песню, которую здесь услышала. Песню, которая называлась «Песня, которую Лу Чэнь спел для Чэнь Фэя». «Я хочу парить с тобой повсюду, мир объездить весь, любуясь им. Больше нет тоски и скорби. Мы свободны, веселы, о страданиях давай забудем. И отправимся совместно в путь, хоть и нет роскошных дома и одежды, но сердца наполнены надеждой. Мы улететь хотим в далекие края, не так уныл и грустен этот мир. Мы улететь хотим в далекие края, есть в этом мире еще свет». Глава 227. Точно ничего не выйдет. 227. Точно ничего не выйдет. Чэнь Фэя начала свою карьеру более 10 лет назад и уже давно не была наивной, простодушной девчушкой. Будучи звездой вокального искусства, она обладала невероятной одаренностью, а ее природный голос покорил несметное количество людей. Помимо уникального тембра голоса, о котором мечтали бесчисленные певцы, Чэнь Фэйр также имела незаурядную внешность. Она от рождения была красавицей, ее лицо никогда не подвергалось ранам, а потому ее принимали за главную небожительницу музыкальной индустрии. Но как артисту ей повезло еще больше. Чэнь Фэйр дебютировала в 15 лет. Начиная с того момента и по сегодняшний день ее звездный путь в целом был достаточно спокойным. Несмотря на то, что некоторые люди в ее жизни доставляли ей неудобства, все же они не представляли никакой серьезной опасности. Сейчас практически никто не мог пошатнуть ее положение в мире музыки. Растрогать эту любимую дочь небес, несомненно, было крайне сложно. Прежде всего, Чэнь Фэйр не испытывала нехватки в деньгах. В мире шоу-бизнеса когда-то ходили слухи, что некие богачи тратили на нее кучу денег, чтобы содержать ее в качестве любовницы, но факты свидетельствовали о том, что то была лишь злонамеренная клевета, потому что она еще несколько лет назад стала получать в год около 100 миллионов в качестве рекламного лица. К тому же ее рабочая студия не обязана была делиться прибылью с какими-либо посредническими компаниями. Вдобавок Чэнь Фэйр имела частную инвестиционную организацию, которая очень плодотворно осуществляла капиталовложения. Чэнь Фэйр по праву считалась настоящей бизнесвумен. Пытаться уничтожить деньгами Чэнь Фэйр было просто смехотворно. Что касается ее популярности, то это даже не стоило и упоминания. Можно было по пальцам сосчитать тех личностей, кто имел более высокий статус в шоу-бизнесе, чем она. Пожалуй, имея такое высокое положение, будешь чувствовать себя одиноко. Ни один мужчина не мог заставить Чэнь Фэйр по-настоящему раскрыться и получить ее одобрение. Все те сплетни, что ходили о ней, являлись лишь способом раскрутки посторонних лиц и средств массовой информации. Однако Лу Чэнь с помощью одной песни сумел отворить плотно закрытые врата ее сердца и напомнить ей о некогда чистом и невинном периоде ее жизни. «Я хочу парить с тобой повсюду, мир объездить весь, любуясь им. Больше нет тоски и скорби. Мы свободны, веселы. О страданиях давай забудем и отправимся совместно в путь». Простые и искренние слова песни благодаря аккомпанементу Лу Чэня нашли отклик в душе Чэнь Фэйр и вызвали в ней чувство привязанности. После того, как Лу Чэнь закончил петь, Чэнь Фэйр подошла к нему и склонила голову ему на плечо, закрыв глаза. Только спустя долгое время она сказала: «Эту песню ты посвятил мне, тогда можешь и впредь петь ее только для меня». Лу Чэнь слабо улыбнулся. «Если она тебе нравится, то конечно». Чэнь Фэйр кокетливо улыбнулась и, повернув голову, поцеловала Лу Чэня в щеку. «Спасибо», — Лу Чэнь произнес. «Уже очень поздно, я провожу тебя». Он боялся, что эта поп-дива соблазнит его и вызовет в нем животные инстинкты. А нет ничего хуже, когда ведешь себя аморально, как зверь. Чэнь Фэйр возмутилась. «Что, так сильно хочешь от меня избавиться?» Лу Чэнь тут же пришел в бешенство. Он раскинул руки, собираясь обнять ее. «Тогда эту ночь ты проведешь здесь со мной. Кто тут еще кого боялся?» Чэнь Фэйр довольно хихикнула и отстранилась назад. «Сестрица Чжан ждет меня внизу. Ты тоже возвращайся домой». Сестрица Чжан, помощница Чэнь Фэйр. Еще немного позабавившись друг с другом, Лу Чэнь проводил Чэнь Фэйр вниз. Понаблюдав за тем, как она села в машину и уехала, Лу Чэнь тоже вернулся в свою квартиру. Вне всякого сомнения, сегодняшний вечер оказался прекрасным для Лу Чэня. Он значительно сблизился с Чэнь Фэйр, а Чэнь Фэйр весьма продуктивно вела дела. Она вскоре порекомендовала Лу Чэню одну телекомпанию. Эта компания называлась Powerlong Cinema. Она была очень известна в стране и уже сняла такие замечательные сериалы, как «Обстановка в столице», «Обширное безоблачное небо» и «Великий бизнесмен». Благодаря этой компании прославилось немало артистов. Переговоры с Лу Чэнем вел заместитель директора продюсерского отдела компании Powerlong Cinema Чжу Минхэ. Оба человека встретились в кафе «Авангард» в столичном районе искусства новой эпохи. В этом районе сосредоточилось большое количество известных в стране телевизионных, музыкальных, литературных и художественных организаций. Здесь находилось более 1000 крупных и мелких компаний и рабочих студий, поэтому это место можно было по праву назвать культурным центром. Главный офис лейбла «Катапульта» тоже располагался в районе искусства новой эпохи. Здесь же находилась и компания Powerlong Cinema, а кафе «Авангард» являлось излюбленным местом деятелей искусства в этом районе. Там были низкие цены, вкусные лакомства и кофе, а также имелся бесплатный Wi-Fi, а потому в этом заведении можно было зависнуть на целый день. Официанты никогда не прогоняли посетителей. Из-за отличной обстановки многим людям, работавшим в районе, нравилось вести здесь деловые переговоры с клиентами. Чжу Минхай являлся мужчиной средних лет, ярко отдававшим духом Запада. Он отвечал в Паверлонг Цинема за сценарную работу. Несмотря на его невысокую должность, у него были немалые служебные полномочия. При обычных обстоятельствах, пусть даже Лучение имел уже некоторую популярность в шоу-бизнесе, ему было бы непросто передать черновик своего сценария непосредственно в руки Чжу Минхэ, потому что музыкальная индустрия и телеиндустрия являлись двумя относительно независимыми сферами деятельности. Чжу Минхэ не обязан был оказывать уважение Лучению. Обычно присланные авторами сценарии сперва проверялись подчинявшимися Чжу Минхэ редакторами. И только пройдя эту проверку, черновики передавались Чжу Минхэ. С ним удалось лично встретиться только благодаря Чэнь Фэйр, которая попросила о помощи одну подругу. Чэнь Фэйр тоже не была никак связана с Паверлонг Цинема и лишь надеялась на влияние ее подруги. Чжу Минхэ было около 40 лет, он носил очки и имел изящные манеры. С ним также пришла секретарша. «Здравствуйте, здравствуйте». Обе стороны пожали друг другу руки, перекинулись любезностями и равнодушно сообщили, что давно ждали встречи. Лучиню поведение Чжу Минхэ показалось вежливым, но слегка отчужденным. Из-за должности, на которой сидел Чжу Минхэ, он постоянно встречался со множеством звездных авторитетов, а Лучень являлся лишь начинающей звездой вокального искусства и еще не дорос до того, чтобы Чжу Минхэ воспринимал его всерьез. Впрочем, его секретарша была крайне заинтересована Лученем. Усевшись, замдиректора Паверлонг Цинема напрямую спросил: «Господин Лучень, у вас есть сценарий, и вы хотите сотрудничать с нашей компанией, чтобы осуществить съемки?» «Да». Лучень кивнул и передал уже давно готовый черновик с синопсисом. «Директор Чжу, этот сценарий я написал сам. Прошу вас дать наставление». Помимо синопсиса, он к настоящему моменту уже закончил сценарий первых четырех серий сериала «Осень в моем сердце» и сегодня принес его с собой, но пока не было необходимости отдавать его. Сперва Чжу Минхэ должна была понравиться сама история, а уже потом можно будет обсудить детали. Все-таки это был не односторонний заказ на производство. Требовалось глубокое сотрудничество обеих сторон, чтобы осуществить совместное инвестирование. Одному Лученю только за счет своих средств было не справиться. Поэтому он в присутствии Чжу Минхэ вел себя порядочно и не зазнавался. Лучень в этой сфере деятельности еще был новичком среди новичков. Телеиндустрия была намного сложнее устроена, чем мир поп-музыки. Чжу Минхэ взял черновик с синопсисом и с улыбкой произнес: «Хорошо, я сперва почитаю». Он остался очень доволен поведением Лученя, который проявил достаточное уважение и не имел той вредной привычки в виде высокомерия, что наблюдалось у многих только что получивших известность новичков. Тот понимал, как нужно вести себя в обществе. Это вызвало некоторый интерес у Чжу Минхэ к синопсису. В настоящее время компания Паверлонг Цинема тоже искала хорошие сценарии. Ранее она купила по высокой цене права на экранизацию двух популярных веб-новелл и собиралась нанести в следующие два года жесткий удар по своим конкурентам и отбить как можно больше прибыли на рынке телесериалов, который пользовался все большим спросом. Будучи замдиректора продюсерского отдела телекомпании, Чжу Минхэ, отвечавший за проверку сценариев, испытывал немалое давление. Несмотря на то, что не он принимал окончательного решения, все же именно он отвечал за то, будет ли упущен хороший сценарий или, наоборот, допущен плохой сценарий. Чжу Минхэ начал читать синопсис Лученя. Будь то роман или телесериал, синопсис был чрезвычайно важен. Опытные люди могли по синопсису определить, был ли автор умелым, и могли понять, имелся ли у истории потенциал приобрести большую популярность. Эти люди даже могли заранее подсчитать бюджет съемок. Чжу Минхэ читал очень внимательно, но чем дальше он читал, тем все больше его лицо морщилось. В итоге на переносице образовалась складка в виде иероглифа. Он явно испытывал смешанные чувства. Лучень тоже невольно следом напрягся и почувствовал, как кофе, который он пил, стал горьким. У его собеседника вовсе не было довольное выражение лица. Спустя примерно 10 минут Чжу Минхэ прочитал синопсис, отложил черновик в сторону и серьезным голосом спросил: «Господин Лучень, как вы планируете сотрудничать с нашей компанией ради этого телесериала?» Этот вопрос Лучень заранее обдумал, поэтому без всяких раздумий ответил: «Директор Чжу, я надеялся, что обе стороны произведут инвестиции. Я не против привлечения и третьего инвестора. Можно подробнее обсудить условия инвестиций. Что касается производства, то я сам сыграю в главной мужской роли, А на главную женскую роль и должность режиссера уже есть подходящие кандидаты. Другие актеры на второстепенные роли могут быть предложены вашей уважаемой компании или можно провести открытый кастинг. Поначалу Чжу Минхэ слушал Лучиня с невозмутимым видом, но, услышав последние слова, слегка изменился в лице. Совместные инвестиции в производство сериалов ради уменьшения рисков были обычным делом. Лучень все-таки не был обычным сценаристом, к тому же за него уже поручились, поэтому ему можно было доверить инвестиции. Но он не только собирался исполнить главную роль, но даже определился с режиссером и главной женской ролью. Да за кого он принимал Поверлонг Цинема? За мелкую низкосортную съемочную группу? Чжу Минхэ возмущался про себя. Вся его симпатия к Лучиню бесследно растворилась. Какой же неразумный малый. Конечно, Чжу Минхэ все это держал глубоко в себе. Пусть даже он и был очень недоволен, он не собирался напрямую ссориться. Поразмыслив, он деликатно сообщил: «Господин Лучень, вас порекомендовала сестрица Ли, а значит, мы друзья. В таком случае буду говорить с вами откровенно и надеюсь, что вы не примите это близко к сердцу». Лучень слабо улыбнулся. «Как скажете, я готов выслушать любое мнение». «Тогда хорошо», — Чжу Минхэ произнес с улыбкой. «На самом деле у вас вполне неплохая история для вашего сериала, но детали сюжета и особенно развязка не соответствуют нынешним тенденциям. Зрителям это не понравится, необходимо внести изменения. Кроме того, у нас есть свои соображения насчет режиссера и главных ролей. Нельзя принимать решения в одностороннем порядке. Вдобавок доля инвестиций со стороны нашей компании будет невысокой. Надеюсь, вы найдете третьего инвестора». К тому же, пока Лучень слушал, на его лице все время висела улыбка, но в глубине души он разочарованно вздыхал. «С компанией Поверлонг Цинема точно ничего не выйдет». Глава 228. Резкий поворот событий. 228. Резкий поворот событий. Лучень был очень молод и не так долго варился в обществе, но он обладал богатыми воспоминаниями трех человек. Своими разумом и проницательностью он превосходил сверстников. Ввиду этого Лучень мог легко разглядеть глубоко скрывавшиеся во взгляде Чжу Минхэ пренебрежение и потерю терпения. Этот человек явно не планировал всерьез сотрудничать, поэтому ставил различные условия, чтобы заставить Лучиня спасовать. Разве сможет последний согласиться со всеми условиями? Чжу Минхэ требовал, чтобы компания Поверлонг Цинема контролировала абсолютно все. Режиссеры и актеров на главные роли они сами определят, а с большей частью денежных средств должен был управиться Лучень. Компания съест жирный кусок мяса, а Лучиню оставит лишь кости, тем самым избавив себя от какого-либо риска. Лучень вовсе не был дураком. Он даже не согласился бы внести изменения в концовку истории. На самом деле здесь уже нечего было обсуждать. Появление такой ситуации было вполне ожидаемо. Несмотря на то, что в ход были пущены связи, все же это Лучень первым обратился насчет сотрудничества, а телекомпания Поверлонг Цинема вовсе не являлась какой-то посредственной организацией. Это была крупная компания, которая могла позволить себе кинуть клиента. Если бы Чэнь Фэй лично появилась, тогда все непременно обстояло бы намного лучше. К сожалению, она и так уже обратилась за помощью к подруге. Одного Лучиня здесь было явно мало. Если бы он был обычным сценаристом и хотел бы отправить свой сценарий в Поверлонг Цинема, то никто бы не спрашивал у него совета насчет инвестиций, режиссера и актеров. И уж тем более ему вряд ли бы удалось лично встретиться с Чжу Минхэ. В шоу-бизнесе, включавшем в себя телеиндустрию, присутствовала жесткая иерархия. Люди с более высоким статусом устанавливали свои правила, а в телеиндустрии Лучень вообще не имел никакого статуса. Разве мог Чжу Минхэ воспринимать его всерьез? Поэтому Лучень не злился и не гневался. Как-никак он тоже поставил высокие требования. Было бы ненормально, если бы Чжу Минхэ никак не возразил. А если бы все-таки не возразил, то наверняка запросил бы неимоверно высокую цену. Но сейчас уже было бессмысленно торговаться. Лучень терпеливо выслушал претензии Чжу Минхэ, после чего немного поколебался и сообщил: «Директор Чжу, видимо, мы довольно сильно расходимся во взглядах. Я действительно рад, что вы нашли время встретиться со мной. Благодарю вас. Сделка не состоялась, и все же необходимо было сохранить хорошие отношения. Незачем было ссориться из-за разногласий. Вежливое и почтительное поведение позволит людям нормально все обсудить при возможной следующей встрече. Многие новички не понимали этого до тех пор, пока не попадали в грязь лицом». Лучень не собирался совершать такую ошибку. Чжу Минхэ являлся значимой персоной и сразу все понял. Он вновь проникся некоторой симпатией к Лучиню и, улыбнувшись, сказал: «Незачем церемониться. Сестрица Ли из Радуги уже давно знакома с нашей компанией. Если в будущем у вас появится другой сценарий, то обращайтесь прямо ко мне». Сестрица Ли, о которой говорил Чжу Минхэ, являлась генеральным директором посреднической компании «Радуга». Она дружила с Чэнь Фэйр, а Чэнь Фэйр через эту сестрицу Ли представила телекомпании «Поверлонг Цинема» Лучиня. После этого телекомпания отправила на встречу Чжу Минхэ, но эти связи не были настолько важными, что могли заставить Чжу Минхэ проигнорировать принципиальные вопросы и посодействовать Лучиню. Чжу Минхэ не знал, что на самом деле за ниточки дергала Чэнь Фэйр. К счастью, Лучень оказался смышленым, и обе стороны мирно разошлись. «Спасибо». Лучень встал и пожал руку Чжу Минхэ. «Надеюсь, в следующий раз выпадет шанс посотрудничать». Чжу Минхэ улыбнулся. «И я надеюсь, до свидания». После того, как оба человека попрощались, Чжу Минхэ ушел вместе с секретаршей, а Лучень остался на прежнем месте. Он планировал позвонить Чэнь Фэйр, но, дойдя до ее имени в адресной книге телефона, не нажал на звонок. Лучень инстинктивно не хотел вновь беспокоить Чэнь Фэйр. Иначе говоря, в нем взыграла мужская гордость. Он не желал усложнять отношения с Чэнь Фэйр. Он пролистал контакты и остановился на номере Чэнь Цзиньхао, собираясь узнать, были ли у босса Чэня знакомые телекомпании. «Господин Лучень, здравствуйте». Как только Лучень отыскал номер Чэнь Цзиньхао, рядом внезапно раздался приветствующий голос, точнее незнакомый голос. Лучень невольно повернул голову, увидев сбоку от себя худого, низкого мужчину средних лет, который слабо улыбался. Этому мужчине на вид было более 40 лет. Он имел загорелую кожу, маленькие глаза, нос с вдавленной переносицей и выступающие вперед зубы. Улыбаясь, он создавал ощущение радости, лишь глазенки выглядели хитрыми. «Позвольте узнать, а вы кто?» Лучень тут же растерялся. Человек был ему совершенно незнаком. Мужчина средних лет подошел и протянул ему обе руки. «Здравствуйте, меня зовут Луи, я операционный директор телекомпании «Братья Цаньдэ». Мы можем поговорить?» Лучень быстро встал и пожал обе руки. «Здравствуйте, директор Лу, присаживайтесь». «Братья Цаньдэ» — это название тоже было незнакомо Лученю. В столице находилось огромное множество телекомпаний и организаций наподобие рабочих студий. Тем более в последние 10 лет произошел бурный скачок развития развлекательной индустрии. Развлекательные, посреднические компании и телекомпании, словно молодой бамбук после дождя, быстро вырастали и развивались, яростно борясь за более сладкое место на рынке. Лученю было любопытно, почему этот человек из телекомпании «Братья Цаньдэ» захотел обратиться к нему. Луи сразу раскрыл карты. «Мне дико неловко. Я сидел здесь неподалеку и слышал ваш разговор с директором Чжу Минхэ. Я хотел спросить, не могли бы вы дать мне взглянуть на ваш сценарий?» Заметив недоверие на лице Лученя, он улыбнулся. «Видимо, я сильно тороплю события, для начала представлюсь». Разумеется, Луи представлял не себя, так как уже это сделал. Он рассказал Лученю о телекомпании «Братья Цаньдэ», ради которой прилагал все свои усилия. Эта телекомпания была образована в 2000 году и в деловых кругах считалась очень молодой компанией, но она уже проинвестировала множество телесериалов. Также на нее работали несколько десятков актеров и артистов. Что касалось размеров и влияния, то телекомпания «Братья Цаньдэ» значительно уступала старой известной телекомпании «Поверлонг Цинема», но все же это не означало, что она не обладала преимуществами. Она лучше всего разбиралась в городских молодежных дорамах. Ее молодежная дорама «Мое сердце все то же», выпущенная в 2013 году, некогда получила самый высокий рейтинг по всей стране в 1,7%, став на некоторое время популярным сериалом. Луи также сообщил, что произошло случайное совпадение. Он тоже ждал клиента в кафе «Авангард». В итоге клиент так и не смог прийти, зато Луи услышал диалог между Лученем и Чжу Минхэ. Он не специально подслушивал, просто у него зародился интерес к сценарию Лученя, поэтому он не удержался и подошел, чтобы поподробнее обо всем расспросить. Луи сказал без обиняков: «Если бы на вашем месте сидел другой обычный сценарист, то я бы вряд ли проявил интерес. В столице таких людей полно, но вы отличаетесь». Он улыбнулся. «Я слышал ваши песни и купил ваш альбом на Фиксун Мусиц, а потому верю в вашу одаренность. Вот оно в чем дело». Лучень тут же прозрел, почувствовав, что сидевший перед ним человек являлся еще и его фанатом. Песни Лученя, а особенно народные песни отлично умели навевать ностальгию, поэтому многими его фанатами являлись люди 30-40 лет, которые уже давно крутились в социуме. Эти фанаты обычно не следили лихорадочно за Лучиным, но были экономически независимы. Именно они в основном покупали альбом «Ты мой сосед по парте» на Фиксун Мусиц. Поскольку здесь присутствовал один из таких источников ресурсов, Лучень радушно вновь достал черновик с синопсисом и передал его Луи. По правде говоря, операционный директор телекомпании «Братья Цаньдэ» занимал не самое высокое положение, но все же мог повлиять на сотрудничество. Пока Луи тщательно читал синопсис телесериала «Осень в моем сердце», Чжу Минхэ вернулся в компанию. Телекомпания «Поверлонг Цинема» располагалась в районе искусства новой эпохи и находилась всего в 5 минутах ходьбы от кафе «Авангард». Вернувшись в компанию, Чжу Минхэ направился прямиком в конференц-зал, так как только что получил уведомление о заседании. В зале уже сидело немало высокопоставленных лиц компании. Заместитель генерального директора, арт-директор, директор посреднического отдела, директор отдела пиара, директор продюсерского отдела и другие. Но генеральный директор еще не пришел. Заметив Чжу Минхэ, директор посреднического отдела, который довольно неплохо с ним ладил, с улыбкой спросил: «Старина Чжу, куда это ты бегал? Еще недавно в твоем кабинете никого не было, даже секретарша куда-то пропала. Неужто вы хе-хе?» На его лице показалась понимающая улыбка, при виде которой остальные высокопоставленные лица в зале рассмеялись. Воцарилась веселая атмосфера. Чжу Минхэ недоумевал: «Старина Чень, пошути как-нибудь более оригинально. Его секретарша была только недавно нанята. Это была очень красивая девушка. Компания направила ее к Чжу Минхэ, но она вовсе не являлась его любовницей. Только посторонним все равно тяжело было принять этот факт». Чжу Минхэ вынужден был объясниться: «Директор Ван отправил меня на переговоры с одним новичком, у которого связи с сестрицей Ли из Радуги. Он написал сценарий и собирается снять по нему телесериал. Я только что беседовал с ним». Старина Чень полюбопытствовал: «Кто? Что за сценарий? Как прошли переговоры?» Будучи директором посреднического отдела, он имел особое чутье на новый сценарий, потому что, если компания начнет снимать новый сериал, тогда сперва необходимо подумать насчет своих артистов, сотрудничавших с телекомпанией. Нельзя отдавать чужим свое добро. А в «Поверлонг Цинема» в последнее время произошли значительные изменения, и данное заседание было с этим связано. Чжу Минхэ сообщил: «Это очень молодой певец по имени Лучень. Он написал сценарий для молодежной дорамы и хотел бы сыграть главную мужскую роль». Он говорил слегка туманно, но все сразу все поняли. Директор посреднического отдела сказал: «Лучень, я знаю, это исполнитель, который в последнее время находится в центре внимания. К тому же ходили слухи, что он с Чэнь Фэйр, а видя, как он спас человека в Ханчжоу, вызвало настоящую сенсацию в интернете». «Ага», — Чжу Минхэ кивнул, — «это он и есть. Поначалу он меня заинтересовал, но у него сценарий к трагическому сериалу. Главная героиня в конце умирает, а он не только собирается исполнить главную мужскую роль, но еще сам определил актрису на главную женскую роль и человека на должность режиссера». Старина Чень тут же усмехнулся: «Да это просто немыслимо. Если бы Лу Чень являлся крупной шишкой в шоу-бизнесе, то его требования еще можно было бы понять и принять. Но Лу Чень не был этой крупной шишкой, а в телеиндустрии являлся настоящим новичком. Даже новичком его было трудно назвать. Можно было понять стремление Лу Ченя окунуться в телеиндустрию, но и он обязан был придерживаться правил. Молодежь и впрямь нынче опрометчива». Чжу Минхэ беспомощно развел руками, сказав: «Ага, поэтому я отказал ему и не смог согласиться на такие условия». Все присутствовавшие в зале руководители отлично понимали Чжу Минхэ. Он бы выставил себя на посмешище, если бы согласился. Вскоре все, включая самого Чжу Минхэ, забыли об этом деле. Глава 229. Тяжелая гиря. 229. Тяжелая гиря. Семья преподавателя Иня пополнилась очаровательной младшей сестренкой. Трехлетний Цзюньси вместе с отцом пришел в роддом, чтобы взглянуть на младшую сестру Эньси. Пока медсестра была отвлечена, озорной Цзюньси поменял местами карточки Эньси и другой родившейся в тот же день девочки, которая лежала рядом. Из-за этой оплошности оба ребенка попали в чужие семьи. Незаметно прошло более 10 лет. Цзюньси вырос, превратившись в привлекательного юношу, а его восхитительные картины позволили ему стать видной фигурой в школе. 14-летняя Эньси выросла смышленой и милой, получив глубокую любовь семьи. Старший брат Сзюньси души не чаял в своей младшей сестре Эньси. Брат с сестрой были очень привязаны друг к другу. Мать Сзиньхэ тщательно заботилась о своей единственной дочери и оберегала ее. Теплое семейное окружение, ласковая, заботливая мать и незаурядный старший брат превратили Эньси в объект зависти среди друзей в школе. Это были обычные листы бумаги А4, стоявшие 5 фэни. Иероглифы стандартного шрифта четко пропечатались на бумаге и были набраны очень аккуратно, поэтому читать было одно удовольствие. Этот синопсис состоял из примерно 5000 иероглифов и занимал 5 листов. Расходами на бумагу и печать этой истории можно было пренебречь. Работая операционным директором в телекомпании «Братья Цаньдэ», Луи держал в своих руках немало сценариев. Он глубоко разбирался в хороших сценариях. Луи являлся одним из основателей телекомпании «Братья Цаньдэ». Он вместе с братьями Чжан Цань и Чжан Дэ пробил себе дорогу в жизнь. Они с неимоверным трудом открыли телекомпанию в таком стратегически важном пункте, как столица, и к настоящему времени обладали достаточным опытом и проницательностью. Сценарий, который Лу Чэнь дал Луи, назывался «Осень в моем сердце». По названию последний понял, что это будет городской романтический сериал. Поскольку Лу Чэнь собирался сам исполнить главную мужскую роль, то непременно должно получиться нечто в духе молодежных дорам. История начиналась весьма любопытно. Двух девочек при рождении перепутали в роддоме. Их судьбы должны были вызвать жгучий интерес у зрителей. Операционный директор Луи, естественно, ясно представлял, как велись дела в компании. В связи с его рабочими обязанностями ему пришлось просмотреть не одну сотню сериалов. На его памяти еще ни разу не снимали похожую историю, как у Лу Чэня. Так как это должен был быть выходной телесериал, то он мог легко привлечь зрителей в самом начале трансляции. В настоящее время отечественная телеиндустрия развивалась стремительными темпами. Рынок бурно процветал, но вместе с тем появилось много проблем наподобие шаблонности сюжетов, подражания и плагиата. Как только какой-то телесериал горячо принимался зрителями, сразу налетали пчелиным роем подражатели, которые снимали свои сериалы по аналогичному сюжету. Закон об интеллектуальной собственности насчет подобных действий был плохо прописан, не хватало средств контроля. Оставалось лишь своими силами разбираться с возникающими трудностями. Поэтому хорошая оригинальная история – это уже половина успеха. Луи возлагал большие надежды на историю Лу Чэня. Но, продолжив читать дальше, он вскоре понял, почему Чжу Минхэ потерял интерес к этому сценарию. Жестокая трагедия. Этот жанр шел против нынешних модных тенденций и мог вызвать неоднозначную реакцию у зрителей. Обычно такие нетрадиционные работы были обречены либо на грандиозный успех, либо на грандиозный провал. Причем намного вероятнее был второй вариант. Не то чтобы никакие телекомпании и режиссеры не снимали сериалы в подобном жанре, но в основном все они заходили в тупик. Спустя много лет развития на рынке телесериалов уже были проведены четкие границы дозволенного. Современные молодежные дорамы шли по пути комедии и водевилей. Если ты собирался снять трагедию, тогда нужно было снимать не молодежный сериал, а сериал для людей среднего возраста. А чтобы получилось нечто неординарное, тогда надо было быть морально готовым к неудачам и потере капитала. Внимательно прочитав синопсис, Луи почувствовал боль в зубах. Риск был слишком высок. Съемки этого телесериала походили на азартную игру. Если выиграешь, то заработаешь много денег, а если проиграешь? Причина, которая не позволила Луи сразу дать отказ, во-первых, заключалась в том, что это был выходной сериал. Все расходы можно будет легко контролировать. Съемки будут вестись одновременно с трансляцией, поэтому не получится такой ситуации, что отснято несколько десятков серий, а сериал уже никого не интересует. Как и в веб-новеллах, если количество людей, покупавших главы, резко снижалось, то можно было заранее забросить произведение, оставив его незавершенным. Кроме того, Лу Чэнь в главной мужской роли мог привлечь много внимания к телесериалу. Лу Чэнь ясно видел, что директор Лу находился в сложной ситуации и не знал, как поступить. Первый с грустной улыбкой произнес: «Я знаю, что такой сюжет проблематично снять». Он немного сожалел, что еще до написания сценария не провел тщательный анализ отечественного рынка телесериалов. Если бы он заранее узнал о такой ситуации, то лучше бы написал сценарий к сериалу «Человек со звезды». Пусть даже расходы на производство там были выше, но, по крайней мере, он смог бы легко найти себе компанию-партнера. «Человек со звезды» — Южнокорейская дорама 2013-2014 года. Но эта мысль лишь мельком пронеслась в голове Лучина. Если никто не согласится снимать его сериал, в крайнем случае он сам займется всеми инвестициями. Разумеется, такой поступок окажется крайне рискованным и затратным, поэтому Лучень так поступит только тогда, когда поймет, что уже безвыходное положение. Луи улыбнулся. Сюжет неординарный, и история весьма хорошая. Я думаю, что молодым девушкам непременно понравится сериал. Сделав паузу, он спросил. Господин Лучень, если наша компания станет сотрудничать с вами, то каковы ваши условия? Луи слышал недавний диалог между Лученем и Чжуминхэ, но не все отчетливо расслышал. Поразмыслив немного, Лучень ответил. Мое условие – это совместное инвестирование. Мои инвестиции могли бы пойти на сценарий и гонорар. Кроме того, уже определен человек на главную женскую роль. Также хотелось бы порекомендовать одного режиссера. Конечно, кандидатов на должность режиссера еще можно обсудить. Это было обычным делом, когда несколько сторон вкладывали деньги в съемку телесериала. Луи, разумеется, не собирался возражать против этого, а то, что Лучень вложит деньги в сценарий и гонорар, позволит телекомпании снизить инвестиционный риск. Только вот мало того, что Лучень хотел сыграть главную мужскую роль, так он уже определился с главной женской ролью и режиссером. Луи, как и Чжуминхэ, невольно наморщился и спросил. «Господин Лучень, какого режиссера вы хотите порекомендовать?» Лучень спокойно сказал. «Знаете режиссера Фан Хуэй? Я бы хотел порекомендовать ее». Фан Хуэй являлась известным в стране режиссером. Она прославилась в шоу-бизнесе своими женственными, нежными и чувственными сериалами, а также сняла множество музыкальных клипов, поэтому имела богатый опыт. В отличие от действительно авторитетных личностей, у нее не было популярных произведений, которые бы пользовались гигантским спросом, но у нее все равно всегда была неплохая репутация. В прошлый раз, когда Лучень и группа MSN снимались в клипе «Еще не пара», режиссером выступила именно Фан Хуэй. Этот музыкальный клип в итоге получился очень эффектным и транслировался по многим крупным медиа благодаря лейблу «Катапульта», поэтому и альбом женской группы так быстро раскупался на Фиксун Мусиц. В настоящее время на краудфандинговом сайте тоже шел активный сбор средств на CD и мерч. Во время этого сотрудничества Фан Хуэй произвела на Лучиня хорошее впечатление. Вдобавок они оба хорошо ладили и обменялись контактами. Лучень верил, что она точно справится с данной историей и сумеет снять такой сериал, который хотелось бы ему видеть. Иначе зачем еще Лучень настаивал на этом условии? Режиссер Фан Хуэй. Луи был ошеломлен. Я знаю ее, хоть и не сотрудничал с ней, зато смотрел ее сериалы. Тщательно поразмыслив, Луи понял, что Лучень не без причины рекомендовал этого режиссера. Она заслуживала доверия, потому что манера съемок Фан Хуэй отлично подходила сериалу «Осень в моем сердце». Лучень объяснил. На самом деле я еще не договаривался с режиссером Фан насчет этого дела и не знаю, найдется ли у нее на это время, поэтому только даю рекомендацию. Если у вас есть кандидат получше, то это можно обсудить. Ранее он хотел тщательно обсудить это с Чжуминхэ, но, к сожалению, тот не предоставил возможности. Луи выглядел еще более заинтересованным. Он улыбнулся. Ладно, этот вопрос отставим в сторону. А на главную женскую роль вы кого выбрали? В телеиндустрии существовало одно правило. Тот, кто совершал наибольшие инвестиции, тот главный и у того сильное право голоса. Если Лучень сам хотел определить кандидатов на главные роли, тогда сперва он должен осуществить капиталовложение, иначе кто примет его во внимание, если он будет полагаться только на один свой сценарий? Луи было крайне любопытно узнать, кто же был назначен на главную женскую роль. Неужто Лучень собирался кого-то раскрутить? Судя по этому синопсису, главную женскую роль должна исполнить самая привлекательная и неординарная личность. У такого юного известного артиста, как Лучень, тоже были деньги. Если он хотел понравиться какой-то девушке, то что могло быть более романтичным и трогательным, чем приглашение ее в сериал на главную женскую роль? Немного поколебавшись, Лучень ответил. Это Чэнь Фэйр. Чэнь Фэйр. Луи невольно произнес это имя. В следующий момент он широко раскрыл глаза, а на лице читалось недоверие. Какая еще Чэнь Фэйр? Лучень слабо улыбнулся. Та, о которой вы подумали. Луи пришел в полное замешательство. Он был тертым калачом и крайне редко терял самообладание. Информация, которую раскрыл Лучень, и впрямь была потрясающей. Кто такая Чэнь Фэйр? Это суперзвезда с десятками миллионов фанатов и поп-дива, дебютировавшая более 10 лет назад. Но Луи вскоре пришел в себя. Он был так рад, что все его лицо сморщилось от улыбки. Если ранее он на 20-30% был уверен в успехе телесериала, то сейчас эта уверенность выросла до 70-80%. Участие суперзвезды в фильме или телесериале очень многое значило. Несмотря на то, что Чэнь Фэйр не была актрисой, она исполнила камео во многих блокбастерах. Если Лу Чэнь говорил правду, тогда в этом сериале Чэнь Фэйр впервые исполнит главную женскую роль. Теперь появилась прекрасная возможность раскрутиться. По крайней мере, продать сериал не составит никаких проблем, главное лишь определиться с ценой. С участием Чэнь Фэйр главная проблема сериала «Осень в моем сердце» значительно ослабнет. Стоит привлечь фанатов этой поп-дивы, и за рейтинг уже можно будет не волноваться. Чэнь Фэйр была подобна тяжелой гире на весах, которая была способна повлиять на успех. Если телекомпания «Братья Цаньдэ» сумеет договориться о производстве этого сериала, то получит огромную выгоду. Ни о каких убытках здесь не могло идти и речи. И как Чжу Минхэ из Поверлонг Цинема упустил такой шанс? Единственным подходящим объяснением служило лишь то, что человек не задал этот вопрос Лу Чэню. Иначе телекомпания Поверлонг Цинема никогда бы не упустила такую возможность. Луи действительно хотелось громко рассмеяться. Несомненно, он радовался, что у него хватило достаточно терпения и что он был весьма заинтересован. Луи все-таки с трудом подавил свой восторг и живо сообщил: «Господин Лу Чэнь, от лица компании «Братья Цаньдэ» выражаю надежду на проведение с вами официальных переговоров по поводу совместной работы над телесериалом «Осень в моем сердце». Чуть поколебавшись, Лу Чэнь кивнул. Хорошо. Он обнаружил, что недооценил авторитет Чэнь Фэйр. Если бы во время переговоров с Поверлонг Цинема он упомянул ее, вероятно, этот Чжу Минхэ поменял бы свою позицию. Разумеется, это были лишь пустые мысли Лу Чэня и не более того. Пожалуй, «Братья Цаньдэ» – неплохая альтернатива. Глава 230. Подогрев интереса. 230. Подогрев интереса. «Братья Цаньдэ» – в тот же вечер, вернувшись домой, Лу Чэнь сразу позвонил Чэнь Фэйр и рассказал ей о сегодняшних событиях. Сперва от сериала «Осень в моем сердце» тактично отказался Чжу Минхэ из «Поверлонг Цинема», а затем человек из компании «Братья Цаньдэ» сам обратился к Лу Чэню. Такой резкий поворот событий походил на какую-то выдуманную историю. Услышав название компании, Чэнь Фэйр все поняла. Это компания, которую основали Чжан Цань и Чжан Дэ. Я ранее видела их на одном банкете. Говорят, оба братья очень справедливы, и в шоу-бизнесе у них неплохая репутация. Если удастся договориться по всем условиям, то ничего страшного в том, что сериалом займутся «Братья Цань Дэ». Лу Чэнь тотчас вздохнул с облегчением. Тогда ладно. Как придет время, я позову твоего агента, чтобы все обсудить. Так как в телесериале «Осень в моем сердце» не планировалось почти никаких сцен со спецэффектами, то расходы на производство будут небольшими, но гонорар Чэнь Фэйр являлся проблемой. Гонорары актеров сериалов всегда были важной темой для разговоров. Об этом можно было написать целую стопку научных работ. В 80-х и 90-х актерские гонорары были очень низкими. За одну серию платили от нескольких десятков до нескольких сотен юаней, а крупным звездам платили более 1000 юаней. В настоящее время вслед за бурным развитием индустрии развлечений рынок телесериалов стал еще слаще, актерские гонорары, естественно, выросли. Харизматичные звездные идолы запрашивали несколько сотен тысяч юаней за одну серию. И это еще были низкие цены. Например, великие звезды телевидения Гаага и Су Юймен назначали цену, превышавшую миллион юаней. А цена на заключение контракта была еще более поразительной. В одном продолжительном сериале общий гонорар актера мог составить несколько миллионов и даже более 10 миллионов юаней. Это уже считалось в порядке вещей. Все уже привыкли и не удивлялись тому, что гонорары актеров могли превысить расходы на съемку, постпродакшн и рекламу. В выходных сериалах актерские гонорары были еще значимее и зачастую составляли большую часть бюджета. Разумеется, можно было пригласить сниматься новичков, тогда получится значительно снизить гонорары, но кто в таком случае мог гарантировать рейтинг сериала? Кто согласится пойти на такой риск? Поэтому Лу Чэнь мог сняться в сериале «Осень в моем сердце» только за тот гонорар, который обычно предлагался новичкам. Для него было не принципиально, сколько ему заплатят, но с Чэнь Фэйр все обстояло иначе. Она имела слишком высокий звездный статус, однако ни разу не снималась в телесериалах, а потому ее гонорар было сложно определить. Занижать гонорар было нельзя. Хотя Чэнь Фэй не испытывала недостатка в деньгах, при слишком низком гонораре ее могли засмеять. А если повысить гонорар, то непременно возразит телекомпания, поэтому необходимо было провести консультации, чтобы прийти к разумному решению. Конечно, совместных инвестиций Лучиня и Чэнь Фэй вполне могло хватить, но съемки телесериала вовсе не означали, что ты мог просто найти телекомпанию и после этого расслабиться. Съемки затрагивали многие вещи, например, рассмотрение и одобрение сценария, получение разрешения на съемки, а также сам процесс производства и постпродакшн. Если позволить одной телекомпании всем заниматься, то способная компания вряд ли сумеет сделать все, как надо, а неспособная компания только все испортит. Поэтому нужно было умело распорядиться деньгами, чтобы все принимали равное участие в прибылях. Только тогда можно было гарантировать успех. В противном случае пусть даже телекомпания согласится на условия Лучиня и заключит контракт, процесс съемок может оказаться небрежным, а тогда придется увеличить бюджет. В конечном счете будет больше вреда, чем пользы. Сейчас в большинство сериалов привлекалось много инвесторов, чтобы совместно нести ответственность за риски и в то же время вместе наслаждаться прибылью. Это уже была давно устоявшаяся схема. Не то что Лучинь, но даже Чэнь Фэй не могла гнуть свою линию, если только не откроет свою телекомпанию. Таким образом, партнеры по сотрудничеству были очень важны. Чэнь Фэй произнесла: «Я раньше была лучшего мнения о Поверлонг Цинема, раз они не умеют дорожить ох». Старшая сестрица явно была не в духе. Она попросила подругу подергать за ниточки в Поверлонг Цинема ради Лучиня и не ожидала, что эта компания в итоге откажется от сотрудничества. Лучинь сказал со смехом: «Их тоже можно понять. Все-таки сюжет отличается от того, что нынче модно. Если бы я тебя не упомянул, вероятно, компания братья Цань Дэ тоже не согласилась бы на сотрудничество. Все-таки, Фэйр, у тебя громкое имя». «Какое еще громкое имя?» Чэнь Фэйр недовольно фыркнула. «Я ведь тебе не странствующая женщина-рыцарь. Давай уже быстрее дописывай сценарий». К настоящему времени Лучень написал сценарий лишь первых 4 серий. Согласно плану, осталось еще 16 серий. У Чэнь Фэйр имелся черновик сценария. Она прочитала его с удовольствием. На самом деле Лучень и так уже очень быстро писал. Он каждое утро ходил заниматься ушу и фитнесом в клуб «Богатая судьба», затем посещал лекции в столичной консерватории, а также выкраивал время на написание сценария. Каждый день оказывался плотно загруженным. В связи с этим Луси помогла Лучиню отменить его участие в рекламных мероприятиях, поэтому доходы рабочей студии значительно снизились. Лучиню повезло, что его студия была независимой, иначе работая он на какую-либо развлекательную или посредническую компанию, ему бы не позволили так поступить и уже давно закинули бы его различной тяжелой работой. Лучень почесал голову. «Я ускорюсь по максимуму». Чэнь Фэй рассмеялась. «Я же не всерьез это сказала. Не нужно выматывать себя и тем более работать допоздна. Ничего страшного, если чуть замедлишься». Лучень почувствовал тепло в сердце. Лишь Чэнь Фэй готова была подождать в отличие от остальных людей. Утром следующего дня телекомпания «Братья Цань Дэ» отправила своих сотрудников в рабочую студию Лучиня для проведения переговоров по поводу сотрудничества. Помимо уже знакомого Лучиню Луи, телекомпания отправила заместителя директора и старшего инспектора, что ясно показывало, какую большую значимость телекомпания придавала этому телесериалу. Но Лучинь в этих переговорах практически никакого участия не принимал, доверив все старшей сестре. Сейчас рабочая студия прекрасно функционировала. Луси становилась все опытнее и опытнее, избавляя Лучиня от огромного множества хлопот. Чэнь Фэйр тоже отправила агента. Представители 3 сторон уселись и начали официальные переговоры. В шоу-бизнесе, где моментально узнавали о любом дуновении ветра и колыхании травы, распространились кое-какие слухи. И слухи получили подтверждение. 10 ноября, накануне так называемого «Дня холостяка», Лучень на блог-платформе «Волна» опубликовал один пост. В этом посте Лучень раскрыл всем важную новость. В скором времени начнутся съемки телесериала, производством которого займется сам Лучень и в котором он же исполнит главную роль. Брошенный камень поднял гигантскую волну. С тех пор, как Лучень с помощью краудфандингового проекта помог больным лейкозам, он все время вел себя тихо. Не считая ежедневных постов о своем быте, он не публиковал никаких новостей, отчего его фанатам стало немного тоскливо. Их устроили бы даже сплетни о его личной жизни. Всегда должна быть тема для разговоров. Теперь же, можно считать, Лу Чэнь дал такую тему. Фанаты пылко отреагировали. Количество просмотров поста и комментариев непрерывно росло. После героического спасения красавицы и справедливой помощи фанатки число подписчиков Лу Чэня на блог-платформе «Волна» уже давно перевалило за 10 миллионов. Будучи недавно дебютировавшим новым исполнителем, он теперь решил развиваться в телеиндустрии. Такое поведение заставило людей по-новому на него посмотреть и, естественно, вызвало горячие дискуссии. «Вау, Лу Чэнь хочет снять телесериал, молодчина, а я уже давно говорил, что наш Лу Чэнь способен только за счет своего личика себя прокормить. И вот наконец представился такой шанс. Поддерживаю, поддерживаю, побыстрее бы уже все отсняли. Нижайше вопрошаю, а кто в главной женской роли? Есть кандидатка? В отличие от главной женской роли меня больше интересует сценарий Лу Чэня. Можно ли поподробнее о сюжете? Чувствует мое сердечко, это будет жестокая трагедия. Ха-ха, завтра день холостяка. Так что заранее желаю всем счастливо провести этот день. Тоже интересно, кто же в главной женской роли? Вечером 11 ноября Лу Чэнь вновь обновил свой блог, ответив на несколько вопросов, которые больше всего интересовали фанатов. Во-первых, его сериал будет о взаимоотношениях наподобие молодежной дорамы. Во-вторых, этот сериал назывался «Осень в моем сердце». Начиная с завтрашнего дня, Лу Чэнь будет непрерывно добавлять в блоге подробности сюжета в виде романа, а в будущем после окончания съемок презентует официальную книгу. В-третьих, на главную женскую роль в сериале «Осень в моем сердце» была определена Чэнь Фэйр. Если ранее новость Лу Чэня о съемках нового телесериала вызвала горячие обсуждения, то теперь данный пост, раскрывший детали, вне всякого сомнения, вызвал сенсацию в шоу-бизнесе и за его пределами. Причина была очень проста. Поп-дива Чэнь Фэйр впервые покажется в телесериале, да еще и исполнит главную женскую роль. Никто не сомневался в подлинности этой новости, потому что в конце своего поста Лу Чэнь отметил Чэнь Фэйр, а та в свою очередь через 10 с лишним минут коротко ответила: «Жду не дождусь», и еще добавила смайлик. Конечно, эти два поста не были опрометчиво и необдуманно опубликованы Лу Чэнем. Это был заранее спланированный подогрев интереса и своего рода рекламный ход. После усердных переговоров трех сторон в целом было достигнуто соглашение по съемкам сериала «Осень в моем сердце». Черновик с синопсисом был заранее отправлен в соответствующие органы на проверку. Как только сценарий одобрит, сразу можно будет приступить к съемкам. Так как участие в работе примет Чэнь Фэйр, телекомпания «Братья Цань Дэ» придавала большую важность этому сериалу и не только согласилась пойти на многие компромиссы, но еще и собрала съемочную группу из лучших специалистов. Немало сотрудников заранее отправились в Нанкин. 90% всех сцен сериала «Осень в моем сердце» планировалось снять в Нанкине и на нанкинской киностудии. Разумеется, «Братья Цань Дэ» тоже поставили свои условия, надеясь, что Лу Чэнь и Чэнь Фэйр с помощью своих каналов осуществят рекламу и вовлекут влиятельные телеканалы и видеохостинговые сайты в борьбу за право первым транслировать телесериал. Это вовсе не считалось чем-то нечестным. Это были общепринятые методы ведения дел в телеиндустрии. Немало телесериалов, не успев еще начать сниматься, продавали право на первую трансляцию, покрывая тем самым сразу все расходы. Лишь многие одинокие парни мучились от недавней новости. Охренеть, это будет открытая демонстрация чувств между влюбленными? О, моя богиня, мое сердце разбито. Ха-ха-ха, я сразу предположил, что в главной женской роли будет Чэнь Фэйр. Я и впрямь угадал. Чэнь Фэйр, вот уж никак не ожидал. Видимо, предыдущие сплетни об этих двоих правдивы. Как вы думаете? Я вам поражаюсь. У Лу Чэня с Чэнь Фэйр просто хорошие отношения. Они как брат с сестрой. Разве это не понятно? Чэнь Фэйр исполнит главную женскую роль. Неужто это любовь между молодым парнем и взрослой женщиной? Любовь между молодым парнем и взрослой женщиной плюс один. Обсуждения были подобны волнам. Вскоре название сериала «Осень в моем сердце» вошло в список популярных поисковых запросов на блог-платформе «Волна». Глава 231. Сестрица Ли. 231. Сестрица Ли. Небоскреб Цзиньхуэй. Телекомпания Ачуан. Сидевший в кабинете Ян Чен и закрыл в браузере сайт и тяжело вздохнул. Он только что закрыл страницу блог-платформы «Волна». Этот режиссер вздыхал от того, что вот уже два дня на блог-платформе «Волна» только и обсуждались новости о том, что Чэнь Фэйр собирается сняться в телесериале, а исполняющим главную мужскую роль актером, с которым она будет сотрудничать, станет Лу Чэнь. о котором уже ходило много сплетен. Драма «Осень в моем сердце» еще не начала сниматься, а уже была широко разрекламирована. Оказывается, сценарий тоже писал Лучень. Этот быстро возвышавшийся в мире поп-музыки юноша демонстрировал горячее желание развиваться в телеиндустрии. А ведь когда-то у телекомпании Ачуан была возможность заключить с ним контракт. Вспомнив об этом случае, Ян Ченный действительно почувствовал себя беспомощным. Он тщательно готовился к съемкам второго сезона телесериала «Городская любовь» и выбрал Лучиня для роли нового важного второстепенного персонажа. Помимо внешности и одаренности, последний приглянулся еще и тем, что был популярен среди молодежи. На блог Лучиня было подписано более 10 миллионов человек, которые могли бы поднять рейтинг сериалу как минимум на несколько пунктов. В итоге произошла полная неожиданность. Инвестор во время кастинга произвел грязный трюк, отказывавшись от Лучиня и променяв его на так называемого идола Цзян Дун Цзюня, которому досталась роль Чэнь Яина. Ян Ченный чувствовал, как ему нанесли жесткую пощечину по лицу. Еще при съемках первого сезона «Городской любви» у режиссера возникли некоторые разногласия с инвестором, но первый считал, что рабочие разногласия не повлияют на сотрудничество обеих сторон. В результате Ян Ченный понял, каким же наивным он все-таки был.